Мечта Веры. Когда Вера родилась, сразу стало понятно, она вырастет умной и полной, даже толстой. Свою первую книгу Вера прочитала, когда в детском саду мальчик Вова обозвал ее жирной коровой. Пришлось подойти к вопросу с максимальной серьезностью и прочитать влияние парнокопытных жвачных животных на жизнь человека. На следующий день Вера обстоятельно, в течение нескольких часов, объясняла Вове, что, называя девочку коровой, он делает ей комплимент. Быть представителем крупного рогатого скота очень почетно, так как благодаря ему человечество до сих пор не вымерло. Остаток дня Вова осваивал полученные знания и сообщал детям, что вол – кастрированный самец, а дикий бык неплохо осеменяет телочек. На следующий день родители отвели Вову к детскому психологу, а потом и вовсе перевели на домашнее обучение, до окончания детсада и школы. Так Вера поняла, что чтение – сила. Она читала все подряд – домашняя библиотека, бабушкина, районная, городская, областная, научная. Одна беда – зрение падало. К выпускному балу Вера подошла со следующими показателями. Острота зрения – минус 5, вес – 90 кило, медаль – золотая. В классе ее считали ботаном, но опасным ботаном, с которым лучше не связываться. Все из-за той истории с химиком. Пустяк, рассказывать нечего, да и рука у него давно зажила, только ожог остался. Но завуч была права, не стоило при детях называть Веру гиппопотамом с первой парты. Цепь случайных событий, последовавших за этой фразой, привела химика к ведерку, в котором смачивали тряпочку для школьной доски. В ведерке оказалась щелочь. Вера не зря неделю просидела в библиотеке, прилежно читая учебники по химии для поступающих в вузы. Кстати, о вузах. Она без проблем покорила лучший университет страны, выбрав факультет иностранных языков. Родители не без гордости объясняли друзьям, что когда книги на русском в городе закончились, дочь перешла на английский. Студентка Вера пользовалась примерно такой же популярностью, как Вера-школьница, то есть никакой. Но педиковатые неудачники ее не интересовали. Единственным счастьем жизни оставалось чтение. Однажды зимним вечером Веру позвали на заседание дискуссионного клуба. Как ни странно, она пошла. Правила были просты: вытянуть бумажку с утверждением, найти аргументы и доказать его, убедив в своей правоте оппонента и весь зал. Вера за 5 минут заставила собравшихся поверить, что красного цвета не существует. Тонко, ловко и красиво, как олимпийский заплыв Майкла Фелпса, как победа Каспарова над Карповым. Вера становилась известной. Появились первые друзья, такие же ботаны и зануды. После выступления на тему «Если бы место Геббельса занял Киселев», ее впервые пригласили на свидание. Вера отказала, но предложение ей понравилось. Через год она стала председателем дискуссионного клуба. 10 минут делового разговора с ректором, и говоруны получили постоянное помещение и денежное субсидирование на год вперед. Куда утекали эти деньги, госпожа председатель слабо представляла. Этим вопросом занимался ее заместитель Игорь, которому на Новый год любимая тетя внезапно подарила Nissan Qashqai. Аппетиты росли, и вскоре Вера решила увлечь игрой в дискуссию все взрослое население страны. Проект назывался «Докажи». По ее задумке, дважды в год любой желающий мог явиться в одно из заведений, которые обычно задействуются на выборах мэра или президента. Участник получал ручку, листочек, час времени и задание, например, доказать, что Дональд Трамп – моллюск. Получившееся эссе люди должны были сдать на проверку, а компетентное жюри – прочитать, посовещаться и выставить баллы. Кому и зачем нужны эти баллы, не ясно. Но Вера все рассчитала правильно. Каждому приятно быть ранжированным и учтенным. Начало было положено на районном уровне. Народу собралось столько, что в актовый зал университета все заинтересованные не влезли. Пришлось запускать их группами в течение дня. Пресса отозвалась быстро. На местном телеканале вышел сюжет, посвященный игре. Журналисты назвали Веру первопроходцем и автором новой национальной идеи. И снимали ее правильно, немного сбоку, так что полнота превращалась в основательность. Потом замахнулись на область. Идею Веры было много, она написала письмо губернатору с просьбой о поддержке, а верный помощник Игорь решил добавить пункт о софинансировании проекта. Губернатор ответил, что не возражает. «Думаю, высокие баллы в вашей игре должны стать одним из главных критериев при трудоустройстве». Игорь быстренько зарегистрировал на Верино имя некоммерческое партнерство «А ты докажи». вся инфраструктура, использовавшаяся на выборах, перешла в их распоряжение. Явка на областные игры превысила все ожидания – 60% жителей. Вера заблаговременно запустила в сеть вирусную рекламу, обещавшую, что баллы за докажи пригодятся при определении размера пенсии. Народ попер. В основном, конечно, люди элегантного возраста. Им предложили написать сочинение доказательства на тему «Если бы у президента были крылья, в стране наступил бы порядок, а урожай картофеля утроился». После игры телефон Веры не умолкал целую ночь. Она была довольна и поняла, что может сделать больше. Игорь нанял себе двух помощников. Те еще по помощнику. И все хором обзавелись новыми квартирами. Разумеется, по ипотеке. Вера продолжала жить с родителями. Пора было заселяться в штаб, и соратники сняли офис в центре города. Докажи обрастала фирменной символикой, традициями, байками. Сюжеты о Вере и ее гениальные идеи часто крутили в местных программах. Некоторые сочинения зачитывались на радиостанциях. Вера перестала сутулиться, чаще улыбалась. Поступило предложение стать рекламным лицом магазина здорового питания. Пару раз она сходила на свидание с Игорем. Он эти посиделки расценивал как «поели щавелевого супа». Бывало, она читала ему Ахматову. Игорь внимательно слушал, но засыпал. Загадочный мужчина. Всероссийский уровень покорился неожиданно легко. За каждым коллегой Вера закрепила по несколько городов России. Игры в них должны были проходить синхронно. Когда сотрудники закончились, а города еще нет, Вера написала письмо в администрацию президента. Игорь, как всегда, добавил пункт о финансировании. Через неделю пришел ответ. Утверждено. Просим предоставить смету, заключить договор. В тот вечер они с Игорем впервые поцеловались. Вере казалось, что она одновременно читает и пишет самый чудесный на свете роман. О любви, конечно, и немного производственный. Первая общероссийская игра «Докажи» прошла в середине марта. Федеральные каналы вели прямые трансляции из больших городов. Стало модно выкладывать свои баллы в соцсетях. Вера давала по 10 интервью в день. Игорь не вылезал из банков, в которых были открыты счета некоммерческого партнерства. На закрытие игр был приглашен Элтон Джон, а в деревне Псковской области родители назвали младенца Докажисом. Полный и безоговорочный успех. Через 3 месяца в офисе Веры и дома у ее родителей прошел обыск. Сотрудники соответствующего ведомства быстро завели уголовное дело о нецелевом расходовании денежных средств, выделяемых на игру. Бухгалтерией занимался Игорь. Но его телефон молчал. Поговаривали, что оборотистый помощник вовремя уехал на Бали. На всех документах и договорах стояла Верина подпись, так что в СИЗО посадили именно ее. Когда следователи спрашивали, кто распоряжался денежными потоками, она отвечала «сама, единолично». На суде Вера произнесла следующую речь. «Ваша честь, господин прокурор, уважаемые журналисты и все собравшиеся, меня зовут Вера. Эта речь уже ни на что не повлияет. Я знаю, каков процент оправдательных приговоров в нашей стране. Увы, мы не в голливудском кино. Отдельно хотелось бы поприветствовать коллег-филологов, братья и сестры. Донесите мою речь до молодых ребят, которые не верят в свои силы. Давайте сыграем в игру и докажем, что из мерзкой гусеницы может появиться прекрасная легкокрылая бабочка. Доказательство перед вами. Да, эта бабочка немного полновата. Зато она сотворила чудо. Верьте в себя, ботаны, задроты, неудачники. Пытайтесь, меняйтесь и меняйте мир. Следователи часто спрашивали меня, что бы я сделала, если бы могла повернуть время вспять. Об одном жалею, мои дорогие. Элтона Джона второй раз не привезу». Вере дали 8 лет колонии общего режима. Постскриптум. Доказательство номер 65438. Автор Потапов Е.М. 67 лет, пенсионер. Задание. Доказать, что Дональд Трамп – моллюск. Докажем от обратного. Предположим, что Дональд Трамп моллюском не является, и посмотрим внимательно на его внешний вид. А также изучим программу строительства стены между США и Мексикой. Нам станет очевидно, что Трамп – моллюск. Задание считаю выполненным. Чатики. WhatsApp-переписка. Первый. Привет. Привет. Где ты была? Почему не отвечаешь? Я тебе не жена, чтобы отчитываться. Неприлично задавать такие вопросы знакомым. Повторяю, где ты была? В кино? С кем? А тебе не все равно? Нет, это важно. Говори. Ну, раз важно, с молодым человеком. Блин, я так и знал. Кто он? Вчера вечером в машине ты сам сказал, что ставим точку. Какая теперь разница, с кем я хожу в кино? Да хоть с целой футбольной командой. Я свободная женщина. Супруга ужином-то покормила или как обычно? Ты пьяная? Я справедливая. Он с тобой? Хватит, надоело. С тобой? Да, пьем вино, смотрим сериал. Доволен? Зачем ты это делаешь? Вино вкусное, сериал хороший. Зачем ты разбиваешь мне сердце? Ты сам выбрал семью, и слава богу, мне надоело быть игрушкой большого мальчика. Сейчас ты станешь игрушкой первого встречного, с которым решила переспать, чтобы доказать мне, какая теперь самостоятельная. Тебе это мешает жить своей счастливой жизнью? Мешает. Чувством не прикажешь. Прогони его. Чувством нельзя приказывать, а мне можно? Все выходные и праздники сиди одна и жди, когда господин выкроет минутку. Бегай на свидания по съемным квартирам, радуйся шпионским переглядываниям в ресторане и цветам, подаренным украдкой. Я 5 лет прожила, пытаясь наслаждаться этим искусственным жалким счастьем. Будь мужчиной. Решил, значит решил. Голова решила, а сердца нет. Послушай, я так не могу. Давай встретимся завтра. Зачем? Надо поговорить. Ну, есть ведь какое-то решение. Мне нельзя прямо сейчас с ней расстаться. Ты знаешь, но я это сделаю. Назначим сроки, придумаем что-то. Больше никаких одиноких праздников, обещаю. Завтра в 9 на нашем месте, а? Пожалуйста, я готов умолять. Черт с тобой, ладно. Второй. Привет, чат банка. Я Таня, мне нужна помощь. Дожила. Добрый вечер, Татьяна. Меня зовут Владимир. Как я могу вам помочь? Надо срочно забыть одного человека, стереть из памяти. Извините, это вне моей компетенции, только вопросы, связанные с деятельностью нашего банка. И ты туда же, Владимир. Я дома одна, непонятно? Не с кем поговорить. Сижу, пью вино, вою, как собака на покойника. Ладно, извини, эмоции. Ты бот, наверное. Попробуйте на что-то переключить внимание. У вас в детстве была мечта? Вроде нет. Я как все. Школа, институт, замуж, ребенок, развод. И принц-женатик. Хороший такой. Все понимал, жалел меня скотина. У каждого человека есть мечта. Вспоминайте. О чем вы чаще всего думали, когда были маленькой девочкой? Ну, я хотела быть актрисой, петь и танцевать. А почему не стали? Так некогда было. Учеба, потом семья, стирка, готовка, да и вообще, я дура, что ли, в актрисы идти? А в чате банка болтать не дура? Татьяна, у вас много нереализованной энергии. Вы вместо профессии направляете ее в отношения. Вот и получается театр одной актрисы. Драматический, хи-хи. Так почему бы не пойти в театральную студию? Мне уже лет много. Сколько? 37. Что смешного? На вид я бабка. Вот список театральных студий в вашем районе. Обратите внимание, первое занятие чаще всего можно посетить бесплатно. Ну не знаю, бесплатно это хорошо, а надеть что, юбку или джинсы? Вот теперь вы думаете о правильных вещах. Спасибо, Владимир. Чем еще мы можем вам помочь? Женись на мне, Владимир. Извините, это вне моей компетенции. Только вопросы, связанные с деятельностью нашего банка. До свидания. Шапка. Ну хватит, что за дурацкая привычка охотиться на шапку? Возмущался отец, когда лабрадор Джесси в прыжке выхватила шапку из рук. Пап, да все нормально, она играет так. Смотри, дочка надела шапку, и собака в прыжке сняла ее с головы ребенка. Я прошу, не делай так, это очень опасно. А вдруг она случайно рассечет тебе что-нибудь когтями или зубами зацепит? Да не переживай, мы же с ней старые циркачи-каскадеры. Давай быстрее собирайся, пора гулять. Дочка, вот скажи, как так получилось, что собаку хотели вы с мамой, а гуляю я? Когда вы гундеть начали, что жить без собаки не можете, я вас понял. Но я же не гундел, что жить не могу без вечерних прогулок. Во-первых, тебе полезно делать перерывы между просмотром роликов на Ютубе по изготовлению ножей. Не только ножей, еще и метательных топоров. Тем более. Во-вторых, у тебя сосуды развиваются, когда ты общаешься с другими собаководами из нашего района. Ты хотела сказать социальные связи? Да, именно. Мне их и на работе хватает. Ладно, Джесси, пошли. Переписка в WhatsApp. 22:15. Пап, ты где? 23:23. Пап, ответь. Ты уже 2 часа гуляешь. 23:45. Папа, возьми трубку или напиши. Мы вышли на улицу, вас нигде нет во дворе. Только кровь возле подъезда. Телефонный звонок. Папа, привет. Уже 1 часа ночи, вы где? Ложитесь спать. Нет, где вы? Со мной все хорошо, с Джесси не очень. Что с ней? Я в ветклинике. Ей зашили горло в нескольких местах. Должна к утру прийти в себя. Пап, что произошло? Ты тетю Иру с Бонней знаешь? Да, конечно, немецкая овчарка. 9 лет ей, уже пожилая собака. Ну, Ира в белой шапке была, как у тебя. Джесси прыгнула и поцарапала лицо клыком Ире. Ничего страшного, царапинка. Ну, а дальше? Бонни? Да, из доброй собаки она превратилась в демона. Мы с Ирой ничего не успели сделать. Бонни молниеносно вцепилась в Джесси, Джесси даже ничего не поняла. «Мамочка, а-а-а!» Дочка ревела. «Ну, разняли. Я ее на руки и сюда. 12 швов. Должна оклематься. Должна. Успокойся». «Дурацкая шапка. И Боня тупая», — не успокаивалась дочь. «Боня защищала свою хозяйку. Ложись спать. А вы?» «А мы утром придем». «Точно?» «Точно. Вместе?» «Конечно, вместе». В небольшом медицинском кабинете на кушетке сидел мужчина. У него были разодраны куртка и брюки. Напротив него возмущался врач. «Я еще раз говорю, нельзя у нас по телефону говорить. Вы и так столько крови потеряли. Надо срочно зашивать ваши раны на ноге и на руке». «Так шейте, че?» Врач начал готовиться к операции. «Это ж надо так животных любить. Вначале занесли собаку в клинику, а потом сами сюда дошагали. Зачем вы вообще разнимать собак полезли? Жить надоело?» «Как зачем? Это моя собака. Кто, если не я?» Аэропорты. «Где у вас розетка для телефона?» – спросил усталый мужчина с 3 сумками, входя в кафе. «Внизу на стене», – ответил официант. На его бейджике было написано «Никита». И улыбался Никита так приветливо, что впечатлительным посетителям хотелось остаться в кафе навсегда. В шумном, не особенно респектабельном, неудобном кафе на 2-м этаже одного из самых оживленных аэропортов страны. «Принесите меню, пожалуйста. Я тороплюсь на рейс. Нужно что-то быстро перехватить». Официант протянул меню. «Мне нужно побыстрее», — повторил мужчина. «Побыстрее кесадилья и супы», — ответил Никита, уже зная, что будет дальше. Посетитель пробежался глазами по ценам в меню. «Да, ладно, давайте апельсиновый сок». Такие диалоги происходили едва ли не в каждую Никитину смену. Пассажиры заходили в кафе только для того, чтобы зарядить телефон, хотя в любом аэропорту можно без труда найти абсолютно бесплатные розетки. Некоторые, поддаваясь обаянию официанта, что-то заказывали. Никите недавно исполнилось 37. Учась в институте, он, как всякий российский студент, страдал от безденежья и искал, где бы подработать. Кафе в аэропорту казалось неплохим вариантом. Удобный график, чаевые, а главное движуха. Он влюбился в суету, цейтнот, ощущение того, что именно тут и бьется пульс жизни. Люди опаздывали и торопились, но в кафе могли перевести дух, полюбоваться на лучистые голубые глаза, светлые волосы и обворожительную улыбку Никиты. А потом улететь в Хабаровск или Тюмень. Все улетали, он оставался на месте. Уже 16 лет. С личным как-то не складывалось. Ранний студенческий брак быстро дал трещину. Потом развод, новые женщины, попытки, надежды, разочарования. Последние 3 месяца однушку рядом с аэропортом с ним делила авиадиспетчер Даша. Она была нормальной и, пожалуй, все. Никита пришел со смены рано утром, открыл дверь, уже не стараясь сделать это потише. На кухне с кружкой чего-то сидела Даша. «Привет, думал, ты спишь», — сказал Никита. На самом деле он не думал о ней вообще. «Я обманула твои ожидания», — слегка запинаясь, ответила Даша. В воздухе пахло шардоне. «Как вчера смену отработала? Я в ванную спать». «Ты даже не дождешься моего ответа?» «Я устал». «Иди сюда, сядь», — потребовала она. Никита присел на краешек стула. «Давай в Турцию 10 дней, отдохнем». «Я работаю, да и дорого. Я заплачу». «Было бы чем платить. У тебя когда смена?» «Мне предложили хорошее место в Екатеринбурге». «Супер, а ты?» «А я согласилась. Достань мне сока из холодильника». Он достал. Быстро налил апельсинового сока в 2 стакана, положил салфетки. Привычка аккуратно сервировать стол оставалась с ним и после работы. «То есть ты ничего не скажешь?» – спросила Даша. Разговор начинал давить на нервы. «Я только вернулся, голова не соображает. К тому же ты и все решила». «Никита, мне 38 лет. Я еще могу родить. Я должна». «Кому должна?» «Себе и тебе». «Не надо говорить от моего лица. Работа официанта – это предел мечтаний и пик твоей карьеры, да?» «Зря ты так». Никита встал и подошел к окну, повернувшись к Даше спиной. «Что зря? Ты сейчас надеешься, что я, как твои клиенты, допью сок, заряжу телефон и улечу в неизвестном направлении, точнее в известном, в Екатеринбург? Мне нравится то, чем я занимаюсь. Думаешь, жизнь, которую тебе показывают по ТНТ, лучше? Ребеночек, фотосессии в парке с коляской, потом ипотеку возьмем, родим второго, Никиту повысят, станет менеджером, будешь гордиться. Муж подбухивает вечерами и завел любовницу. Не страшно, главное, что мы семья. По выходным в торговый центр, летом Турция или Крым. Дети в садик, школу, институт, внуков дождемся с тобой, и можно помереть с чистой совестью. Все как положено, перед людьми не стыдно. Даша плакала. «Утром ты меня не увидишь», — всхлипнула она. «В твоей жизни нет ничего постоянного. На работе аэропорт, дома тоже аэропорт. А я как Боинг, прилетела на ремонт и дозаправку. Завтра меня сменит аэробус. Система должна работать». Ту-ду-дун. Объявляется посадка на рейс до Екатеринбурга. Пассажирку Дашу просят пройти на рейс, провожающего Никиту показать, где тут розетка и подать сок. Он пожал плечами и ушел в ванную. Маяк. В теплый летний день на лавочке рядом с маяком сидел мальчик лет 7. У него были светло-русые волосы и голубые глаза. Он улыбался солнцу и смотрел на реку. Время от времени мимо проходили люди. Поскольку мальчик был воспитанным молодым человеком, он здоровался с каждым. Бабушку следовало поприветствовать особенно громко, что мальчик и сделал. «Добрый день, бабушка!» Она остановилась. «Ну, привет, внучок. Можно присесть рядом?» «Конечно. Давайте знакомиться. Меня зовут Ваня. Я учусь в школе. Но пропусков много, потому что болею. Зато летом почти не кашляю. Это классно». Бабушка села на лавочку рядом с мальчиком. «А где твои родители?» «Я их жду. Едут с правого берега на пароме. Недолго осталось». Они не говорили, что с незнакомыми взрослыми разговаривать опасно. «Говорили, но вы разве не знакомая? Сразу же видно, что своя бабушка хорошая. Знаете, как здорово не кашлять? И во рту трубки не торчат. Это солнце меня вылечило, а еще маяк. Надо общаться, пока есть возможность. Тебе повезло, что я хорошая, хотя не знаю, можно так про себя говорить или нет». Бабушка задумалась. «У маяка все хорошие. Ну вы разве много врали или обижали кого-то? Или конфеты трескали прямо килограммами?» «Всегда старалась говорить правду, хотя как-то соврала, что не люблю одного человека. А на самом деле?» «На самом деле всю жизнь его ждала». Мальчик беззвучно пошевелил губами, будто что-то считал. «А с конфетами?» «С конфетами порядок. Я больше соленые люблю». «Значит, в целом все нормально. Сейчас ваш человек приедет на пароме. Больше не будете ему врать?» «Ваня, я не ему соврала, а себе». Приплыл медленный сонный паром. На берег сходили пассажиры, и одного из них, высокого седого мужчину, бабушка заметила сразу. Он тоже ее увидел, прибежал быстро, как будто молодой. Бабушка сказала: «Ты меня прости, ладно, я тогда...» «Знаю, знаю». Они обнялись и долго стояли. Бабушка улыбалась, и стало заметно, как ей идет красивое летнее платье с орнаментом «турецкий огурец». Такое, говорят, всегда в моде. Мальчик жевал травинку и ждал, а потом спросил. «Извините, вы не видели на пароме моих родителей?» «Нет, к сожалению». «Ничего, я подожду. Пока солнце не зашло, можно посидеть на лавочке. А вам вон туда, в сторону мельниц. Ты уверен, что стоит их тут ждать?» «Конечно. Пока я чувствую, что они меня помнят, надо приходить к маяку». «Мальчик», — осторожно спросил пожилой человек, — «как тебя зовут? А как называется эта река, знаешь?» «Я Ваня, очень приятно. А река — Сникерс. Ой, я путаю постоянно. Стикс». Чатики 2. WhatsApp-переписка. «Привет. Неожиданно. Год не писал. Ну, привет. С Новым годом, моя бывшая любимая жена. Как ты?» «У меня все хорошо. А я поехал с ребятами на горных лыжах кататься. Странно, сколько раз я тебя уговаривала, ни в какую. Я тут в основном пью. Скатился только 3 раза и повредил плечо. Отека нет? Намажь спасателем, хуже не будет. Все нормально, тебе уже не обязательно заботиться обо мне. Кто, если не я? Мы это уже 100 раз обсуждали, но я никак в толк не возьму. Зачем ты это сделала? Еще и с ним. Хорошо, повторю в 101-й раз для особо одаренных. Сначала ты перестал уделять мне внимание, потом перестал разговаривать. Я была не женой, а мебелью. Когда уехал на 3 месяца в командировку, хоть бы слово ласковое сказал и цветочек оставил, чтобы я поняла, у нас есть шансы. Ну, пипец. То есть цветочка было бы достаточно, чтобы ты не полезла в его постель. Ты хоть понимаешь, что натворила? Год прошел, пора забыть. А я помню. Никто меня не любил так сильно, как ты, и, наверное, уже не будет. Ты по краешкам губ по одному алло понимала, в каком я настроении. До сих пор ношу пуховик, который ты подарила. Любви твоей больше нет, а забота осталась и меня согревает. Знаешь, недавно выдался особенно солнечный яркий день. Я сел на подъемник. Впереди ехала пара средних лет. Они смотрели друг на друга, а я любовался потихоньку. Столько в них было спокойствия, преданности друг другу, жизни, что ли. И вокруг такая красота, хоть плачь. Зеленые ели, снег искрится, горы, которые все видели и будут стоять еще вечность. Я очень хотел, чтобы рядом вдруг оказалась ты. Молчать или разговаривать, неважно, лишь бы обниматься и знать, что потом мы пойдем в номер, а завтра проснемся вместе и послезавтра, и через год тоже. Мне плохо без тебя. Извини, я тороплюсь. С Новым годом. Can't stop. Было еще одно холодное, почти летнее утро. Татьяне не хотелось вылезать из своей теплой постели. Будильник настоятельно рекомендовал подниматься. Муж уже уехал на работу. Как можно вставать в такую рань? Дочка у мамы. Ну, можно же спокойно полежать, порассматривать идеально белую поверхность белого потолка. Нет же, будильник на телефоне разрывался, как психованная истеричка. Пришлось встать. О боже, какой холодный пол. Пришлось снова лечь. После волевого решения повторно опустить ноги на пол, Татьяна поползла на кухню. На холодильнике, как всегда, висел новый стикер от мужа. Сегодняшней надписью была «Съешь лимон и улыбнись». На столе тарелка с аккуратными кружочками лимона. Мечта перфекциониста. Так всегда нарезала лимон ее мама. Татьяна улыбнулась, подошла к столу, быстро запихала пару кружочков в рот и, зажмурившись, начала жевать. Ее лицо скривилось. Языку стало очень-очень кисло, но остатки сна улетучились моментально. Татьяна опять улыбнулась и пошла умываться. Этой традиции было уже 5 лет. Каждое утро, что она только не делала, стояла 10 минут на одной ноге, обливалась холодным душем 20 секунд, съедала 3 банана, натирала шкурками от мандаринов свое тело, чтобы пахнуть Новым годом и тому подобное. Это был их семейный ритуал. Да, немного странноват, но их. Потом она включала песню РХЧП «Can't Stop» на полную, запивала капсулу флуоксетина водой, и день начинался. Татьяна работала в 10 минутах ходьбы от дома, дизайнером в компании, которая занималась компьютерными играми для телефонов. Она рисовала к ним картинки, и работа ей очень нравилась. Утром, как правило, проводили небольшую планерку, где ставились задачи на день. Потом она садилась за свой комп с гигантским монитором, надевала наушники и оказывалась в своей реальности. Но чем не DreamWalk? Ее отвлекло сообщение на WhatsApp от мужа. «Как ты?» За утро нарисовала прекрасное ухо эльфийской принцессе. «Сейчас буду рисовать морду свиньи-завоевателя. Буду срисовывать с тебя. Ты жестока». «А лимон утром — это не жестоко? У меня чуть скулы не свело от кислоты». «Все для тебя, рассветы и закаты». Не пой, у тебя нет волосатой груди, как у кумира твоего. Что на ужин приготовить? А может, плов? Давно не было. Ну, как скажешь, мой генерал. Милая, я сегодня опять припозднюсь. Ужинай и ложись без меня. Я и не удивлена. Хорошо. Дочка постоянно живет у мамы. Типа школа была ближе. Муж рано уходит и поздно приходит. На выходные опять с друганами уедет на концерт металлистов каких-нибудь. А я одна, думала Татьяна. К ее столу подошел Макс. Программист из соседнего отдела. Он доедал остатки завтрака. Похоже, сырники с кофе тоже придумал Божечка. Танюха, обедаем вместе? Конечно же, куда пойдем? Рядом с нами 8 отличных мест. А что толку, ты меня опять потащишь есть позы на другой конец города? Ну, согласись, они лучшие в городе. Ну, вот здесь спорить не буду. Как представлю, так слюна непроизвольно выделяется. Когда у тебя отпуск? В июле. Как раз хочу с тобой поговорить. «Металлика же в Москву приезжает. Полетели?» «А, круто. Блин, мне надо с мужем договориться. Хотя, думаю, он не отпустит». При упоминании мужа Максим погрустнел. «Ну, не расстраивайся. Иногда я не могу шизануть его настроение». «Шизануть? Это что-то новенькое». «На молодежный манер. Определить. У него перепады настроения очень частые. Как-то поехали с друзьями в караоке. Сказал, что будет утром. Под утро приезжает пьяный и заявляет, что я его не люблю». Я говорю, с чего ты так решил? Он объясняет. Друзьям жены звонили через каждые 10 минут, а ты ни разу не позвонила. Разлюбила. Я ему говорю, ты же сказал, что под утро придешь. Вот пришел, что напрасно нервы тратить и тебе, и себе. Он назвал меня мудрой и уснул в одежде. Ладно, в 13:15 жду тебя внизу. Окей. Вы что, дамочки, охренели? Какой рецепт на флуоксетин? Кричал психиатр на 2 женщин у себя в кабинете. Одна из женщин была старше другой. Мама и дочь. Врач продолжал орать. «Вам самим нужна помощь врача. Нельзя поддерживать эту иллюзию. Это чревато, что человек уйдет за грани и не вернется. Вы чем думали? Почему сразу ко мне не пришли?» «Петр Михайлович, она спокойно работает. Ну, пишу я раз в день эти странные записки. Ну, общается в WhatsApp с сестрой за мужа Наденька». В разговор вступила Надя. У нее срыв был после того, как ее муж и ребенок полетели на концерт РХЧП и не долетели. Она в себе закрылась и ничего не говорила. Лежала на кровати и в потолок смотрела. Полгода. «Мама, когда на холодильнике написала задание утром, она хоть на работу пошла?» «Ну, с WhatsApp, может, конечно, переборщили и про антидепрессант не посоветовались, но его же раньше можно было без рецепта купить». «Так нельзя. Дальше будет хуже». Это утро было особенно холодным. Отопление в квартире уже выключили, а с холодом на улице никто не договорился. Татьяна зашла на кухню. Стикера на холодильнике не было. За кухонным столом сидела мама и сестра Татьяны. «Тань, нам надо поговорить», — сказала тихим голосом мама. Татьяна начала что-то быстро писать мужу на WhatsApp. У сестры тут же на телефон пришло сообщение. Надя прочитала, показала маме. Мама встала из-за стола и обняла двух дочек. Они стояли молча и плакали. Сообщение было написано. «Передай маме, что я все знаю. Спасибо. Хорошо поиграли». Перешел дорогу. На прошлой неделе я летал в Москву. По работе, конечно, как все. Опаздывая на очередную встречу, поймал такси. За рулем сидел житель дружественного Таджикистана. Акцента у него почти не было, но сложные русские слова давались с трудом. Пару раз, честно попытавшись сообщить навигатору, что нам нужна улица Шарикоподшипниковская, он махнул рукой. С навигатором поговорил я, и машина помчалась. Увы, на ближайшем перекрестке мы встали в мертвую пробку. Телефон сел, книжки не было, конфеты в карманах закончились. От безделья я принялся пытать водителя. «Извините, вы не могли бы рассказать интересную историю?» «Таких нет», — смутился он, — «я же просто водитель». «Жалко». Оставалось только вздремнуть, но вдруг я услышал. Пару месяцев назад была смена. Сидел в машине, ждал вызова. Недалеко от меня пешеходный переход, светофора нет, а поток машин огромный. Смотрю, бабушка с костылем никак не может перейти улицу. Ну, я вышел к ней. «Давайте, говорю, помогу». Она отказывается, уже внуку позвонила, ждет. Ноги-то совсем больные. Я ее спрашиваю, а зачем ждать? Зебра рядом, сейчас спокойно перейдем. Бабушке страшно было, но взяла меня за локоть. Двинулись мы медленно. Почти на середине были. Вижу, летит двухсотка тонированная. Затормозила и сигналит. Я водителю показываю, что быстрее мы не можем, да и переход тут. А он высунулся из машины и давай орать. «Дорога скоростная, люди торопятся!» Я отвечаю, у бабушки больные ноги. «Не лезь, черножопый!» Старшее поколение, оно такое, молчать не будет. Бабушка сказала, «Не хамите, он, в отличие от вас, человек воспитанный». «Бабуля, завали рот!» Я понимаю, что тут не моя страна, но старая женщина за меня вступилась, поэтому ответил, «Научись со старшими разговаривать, Ишак!» Он выскочил, здоровый такой амбал, а в руке пистолет, тычет в меня и кричит, «Чурка, ты бессмертный? Че сказал, повтори!» Бабушка трясется, но спину выпрямила и ему ответила. «Он сказал, что вы, юноша, тупой осел. Извинитесь и езжайте, куда хотели». Амбал уже белый весь, орет и орет. «Бабка, закрой пасть, я сказал. Кто здесь Ишак, а?» Он пистолет к моему лбу прижал, я зажмурился, читаю про себя молитву. Вдруг из громкоговорителя кто-то скомандовал. «Бросай пистолет, руки за голову!» Я открыл глаза. Амбал с поднятыми руками, рядом стоит большой черный джип. Какой-то человек показывает удостоверение. «Да это травмат!» — кричит амбал. «Командир, мы что, на месте не договоримся? Тут полтора человека, чурка и бабка, а возни на полдня. Сколько, командир?» Человек подошел ближе. «Мы с тобой, урод, не договоримся. Это моя бабушка. Уводите». Амбала посадили в черную машину, а его двухсотку отогнали. Человек и бабушка долго обнимались. Она что-то рассказывала. Он подошел ко мне, серьезный. Руку подал и пожал очень крепко. «Ну вы же понимаете, что псих мог выстрелить», — не выдержал я. «Там, откуда я приехал, учат уважать старших. У нас разные боги, но суть одна. А вы бы за бабушку не вступились?»